Альвина Гурашова. Владелица общества с ограниченной ответственностью «Уфалей», частный морг. Смерть рекламе не подвластна. Директору общества с ограниченной ответственностью «Уфалей» Альвине Гурашовой чуть больше 30 лет. Кто бы мог подумать, что эта молодая хрупкая женщина стояла у истоков российского похоронного дела и открыла первый и единственный в России частный морг. Похоронный бизнес – штука жесткая, и Альвине Гурашовой действительно приходится несладко. Похоронщики редко соглашаются рассказывать журналистам о своем бизнесе, но Альвина согласилась. Ей, по ее словам, нечего скрывать. Фирма «Уфалей» находится в Балашихе. В этом городе Альвина родилась и выросла, поэтому клянется, что никогда не уйдет отсюда. А ее действительно очень сильно хотят выгнать.